Часть 3.2. Офицерская, дом 28. В первой половине 1883 года сыскная полиция переехала по новому адресу. Офицерская, нынешняя улица Декабристов, 28, в здании съезжего дома Казанской, бывшей 2-й Адмиралтейской части. Причина переезда неизвестна. Возможно, расширившемуся штату СПБСП понадобилось более просторное помещение. Нельзя исключать и то, что ежедневный привод на одну из самых фешенебельных улиц столицы сотен задержанных, подробнее в разделе 4.2, стал раздражать ее высокопоставленных обитателей. Здание на углу Офицерской и Мариинского, ныне Львиного переулка, прославилось в 1852 году, когда на месячное заключение в нем по личному распоряжению императора Николая I был доставлен писатель Иван Тургенев, опубликовавший, вопреки запрету председателя Петербургского цензурного комитета Мусина Пушкина, статью, посвященную смерти Гоголя. За явное ослушание посадить его, Тургенева, на месяц под арест и выслать на жительство на родину под присмотр, наложил резолюцию на донос Мусина Пушкина император. То был беспрецедентный случай заключения столбового дворянина в кутузку, в которой отбывали наказание только пьяницы, воры и бродяги подлых сословий. Известный мемуарист Александр Васильевич Никитенко написал тогда в дневнике: «В нем, Тургеневе, одновременно оскорблены чувства дворянина и всех образованных людей». Впрочем, условия содержания писателя были сносные. Тургенев мог принимать посетителей и заниматься литературным трудом. Именно в съезжем доме 2-й Адмиралтейской части он написал свой знаменитый рассказ «Момо». К сожалению, не сохранилось фотографии фасада здания со стороны Офицерской улицы, но на фиксационном плане и на снимке начала 20 века, сделанном со стороны Театральной площади, видна типичная для съезжих домов Петербурга пожарная каланча. А на фотографии, сделанной в феврале или марте 1917 года со стороны Екатеринского канала, нынешнего канала Грибоедова, запечатлен фасад со стороны Львиного переулка. В отличие от соседнего здания, которое тоже занимала Казанская часть, здание сыскной полиции с арками на первом этаже меньше пострадало от пожара, устроенного революционной толпой. В ходе февральских событий 1917 года было полностью уничтожено здание окружного суда на Литейном проспекте. Также пострадали здания, занимаемые полицейскими частями и участками по всему городу. В 1929 году здание, которое занимала сыскная полиция, было перестроено архитекторами Вильтером, Рыбиным и Кацинеленбогеном в стиле конструктивизма. На Офицерской улице, почти у самой площади Мариинского театра, высится большое желтое здание с каланчой. Каждый его видел, каждый его знает. Каланча доминирует над зданием Казанской части, а в доме, выходящем фасадом на Офицерскую улицу, помещается сыскное отделение канцелярии градоначальника, писал репортер петербургской газеты в сентябре 1899 года. Эта инстанция – сыскное отделение, учреждение, реорганизованное нынешним градоначальником генералом Клейгельсом почти до полной неузнаваемости, поставленное им на такую высоту, что оно в настоящее время смело может соперничать с подобными же учреждениями Парижа и Лондона. Генерал Клейгельс начал с того, что назначил начальником сыскного отделения Чулицкого, бывшего 10 лет товарищем, заместителем прокурора в Петербурге, а его помощником Иннихова, кандидата Московского университета, состоявшего несколько лет приставом одной из частей столицы. Войдя в подъезд Офицерской улицы, вы поднимаетесь по широкой, светлой, удивительно чистой лестнице во 2-й этаж. В 1-м этаже расположены квартиры Чулицкого и Иннихова, а во 2-м вы оказываетесь на площадке лестницы, служащей продолжением длинного коридора, который тянется и налево, и направо. Примечание. Из всех помощников начальников СПБСП на Офицерской 28 проживали только Иннихов и Силин, то есть до 1896 и после 1906 года помещение 2-й квартиры на 1-м этаже использовалось как-то иначе. Конец примечания. Если вы пройдете по левому коридору до его конца, то увидите там 2 комнаты, запирающихся массивными дверями с большими засовами и крошечными оконцами посередине. Это арестантские, мужская и женская. Обе комнаты высокие, светлые, выкрашенные коричневой масляной краской. Никакой мебели, кроме простых деревянных скамеек, в них нет. Арестованные проводят здесь только по несколько часов, пока о них производится следствие чиновниками сыскного отделения, а затем их отправляют ночевать в казанскую часть. Далее, то есть ближе к площадке лестницы, по тому же коридору, помещается антропометрическое отделение, в свое время подробно описанное в нашей газете. Еще далее – большая комната со столами, на которых расставлены металлические дуги с листками, могущими быть названными «Curriculum vitae» – неблагонадежного Петербурга. Примечание. «Curriculum vitae» – биография, латинский. Конец примечания. Каждый, кто когда-нибудь привлекался в сыскное отделение, записан здесь с полным перечислением всех своих проступков и понесенных за них наказаний. Эти «curriculum vitae» составлялись в течение 25 лет, и теперь сыскное отделение является обладателем до 300 тысяч листков. Весь Петербург находится в ведении 4 чиновников для поручений сыскного отделения – господина Коцинга, Лукащука, Власкова и Викторова. А каждому из них, в свою очередь, подчинены от 10 до 12 полицейских надзирателей. Все чиновники для поручения имеют по отдельному, очень хорошо обставленному кабинету, выходящему в коридор направо от площадки лестницы. Здесь производятся дознания по тем делам, которыми не руководят лично начальник отделения или его помощник. В той же части коридора, где находятся кабинеты чиновников для поручений, отведено прекрасное помещение для канцелярии, устроена элегантная приемная для публики и имеются два кабинета – начальника и его помощника.